Глава 30. Выздоровление. После ритуала потворники отнесли Вассу обратно в дом Видмурда. Несмотря на продолжавшийся дождь и холод, женщина уснула еще в пути и спала до вечера. Волхв отправил одного из отроков к своему сыну сообщить, что тот может навестить жену. Боремир примчался поздно вечером, когда на землю уже спустилась осенняя промозглая темнота. Весь день он не находил себе места, переживая за Любую, но приезжать в город не спешил, помня наставление отца. Он усердно трудился, приводя в порядок дом знахарки. Вместе с ним работали еще двое мастеров. Мужчины заново накрыли крышу, поставили забор, сейчас начали укреплять стены и перестилать пол. Изба была маленькая, так что и работа шла быстро. Хозяйка только удивлялась тому, как ладится дело у мужчин. Кормила их, стелила ночлег, сама спала в баньке. «Мы вам, бабушка, и баню новую поставим», — улыбаясь, говорил один из городских мастеров. «Там такой жар будет». «Да мне сильный ни к чему», — отвечала травница. «Главное, чтоб не дуло и щелей не было, а то зимой мне уж баню не натопить, чтобы помыться, все выдувает». «Сделаем», — отвечал мужчина и шел дальше работать. Вечером, когда с вестями от волхва прискакал гонец, все трое сидели за столом и обсуждали дальнейшие работы. Начавшиеся дожди вносили изменения в намеченные планы. Отрок постучал и осторожно вошел внутрь. Присутствующие подняли на него глаза. Тот был весь мокрый и трясся от холода. «Заходи в дом», — сказала хозяйка. «Я тебя накормлю и согрею». Она посадила гостя ближе к печке. Налила горячего отвара с травами, а когда дрожь, объявшая его, прошла, Боремир услышал предназначавшиеся ему слова. «Ритуал на капище закончен. Вы можете приехать в город». Воин вскочил и направился к выходу. Перед дверью взглянул на гонца, спрашивая, поедет ли тот с ним. «Не пущу», — покачала головой травница. «Пусть отдохнет и согреется. Утром отправлю». Воин кивнул, отвел под навес коня, на котором приехал отрок, отвязал своего и поскакал в город. Дождь хлестал его по лицу, но Боремир не замечал холодных капель, проникающих под одежду. Он хотел поскорее увидеть Вассу и убедиться, что с ней все хорошо. Подъехав к дому отца, мужчина увидел свет в маленьком окне, от которого веяло теплом и уютом, несмотря на бушующую вокруг стихию. Войдя в дом, он заметил жену, лежащую в уголке, а рядом с ней прислужницу. Это была одна из дочерей князя-завоевателя, которая теперь вместе с матерью и сестрами жила в домике на капище. Девица покорно приняла свою судьбу, благодаря победителей за то, что ей сохранили жизнь. Увидев воина, она поклонилась и отошла в сторону. Боремир подошел к жене. Та была бледна. Но на ее губах застыла едва заметная улыбка. Прислужница уже переодела Вассу в сухую одежду, и женщина согрелась. Боремир присел рядом и аккуратно взял жену за руку. Она была приятно теплой. Веки болящие дрогнули, и глаза открылись. Она с удивлением оглянулась вокруг, не понимая, где находится. Последними ее осознанными воспоминаниями были дорога из родного селения в город и смутное беспокойство, когда она попросила мужа заехать к травнице. Но, внимательно оглядев комнату, она поняла, что сейчас они не в доме старушки. Картинки недавнего прошлого проявлялись медленно, одна за другой, то пугая, то радуя женщину. Наконец она осознала себя в текущем моменте и с тревогой взглянула на мужа, опасаясь, что он разочаровался в ней из-за произошедшего. Но на лице Боремира она увидела лишь заботу и нежность. Глаза воина с любовью смотрели на нее. «Как ты?» — спросил он. «Лучше», — попыталась улыбнуться женщина. «Мне не верится, что все закончилось». «Как только ты наберешься сил, мы вернемся в наш дом», — сказал муж. «Княгиня уже покинула его, и мы вновь будем в нем полноправными хозяевами». «А как мой сын?» — спросила Васса. «Его взяли в дружину?» «Да, он проходит обучение», — кивнул муж. «Наставники довольны Всеволодом. Он обладает крепким телом и цепким умом. Все приемы схватывает на лету». «Я горжусь им», — проговорила женщина. «Ты вырастила прекрасного сына», — сказал Буремир. «И я надеюсь, боги и нас с тобой благословят детьми». Жена чуть заметно вздохнула. Сейчас она была не уверена, что сможет родить после всего пережитого, а ведь еще недавно молила Ладу о пополнении в семье. Ночевать воин остался рядом с женой, устроившись на скамье, стоящей у ее лежанки. Утром, когда прислужница появилась, чтобы покормить болящую, он попрощался с Вассой и обещал вскоре вернуться за ней, как только закончит ремонт домика травницы. В следующие дни женщина, избавившись от чужеродного дара, начала быстро идти на поправку. Ведмурт готовил для нее специальные навары, закладывая в них намерение очищения и освобождения, чтобы закрепить эффект ритуала. В то же время он внимательно наблюдал за Богданой. Она была слишком молода для принятия дара и могла не справиться с ним, поэтому Волхв много беседовал с девицей, объяснял ей основы ведовства, следил за тем, как она учится владеть своей силой, как ощущает ее. Потворница чувствовала себя хорошо и быстро усваивала новые знания. Однажды она попросила навестить своих сестер, и Ведмурт взял Богдану с собой в княжеский терем. Он часто ходил к Доброславу, помогая тому принимать решения по устройству жизни в Северном краю. Святозар тоже присутствовал на их беседах, впитывая мудрость волхва и рассудительность отца. В этот раз, отведя Богдану к прислужницам, чтобы она могла увидеть сестер, Ведмурт направился к Цветане. Она качала на руках Славимиру, и подросшая девочка улыбалась ей, протягивая маленькие ручки навстречу той, которая любила ее всем сердцем. «Здравствуй», — сказала княгиня, приветствуя вошедшего к ней служителя Велеса, и тот кивнул в ответ. «Я слышала, что одна из привезенных мной прислужниц оказалась сильной ведуньей?» «Да, она приняла древний дар и пока будет жить на капище, чтобы я мог наблюдать за ней», — ответил Ведмурт. «А что с ее сестрами?» — уточнила княгиня. «Они пока свободны от силы», — проговорил Волхв. «Дар переходит к старшей из дочерей, и младшие могут жить без магии. Но если с Богданой что-то случится до того момента, как ее собственная дочь станет девицей, готовой принять дар, то сила может перейти к одной из ее сестер». «Знаешь, мне кажется, Славимира тоже непростая девочка», — молвила Цветана, качая малышку. «Она порой так смотрит на меня, будто знает что-то недоступное мне». «Так и есть», — кивнул Волхв. «Я отследил семью Лебедяны. Не просто так она стала женой Доброслава. Обычная селянка не могла бы занять это место. В ее роду есть сила, и когда девочка подрастет, она проявит себя». «Что у нее за сила?» — уточнила женщина. «Пока тебе не стоит знать», — ответил Ведмурт. «За такими, как она, сейчас охотятся люди Южного князя, и чем меньше людей знает о ее способностях, тем лучше». «Ты не доверяешь мне?» – удивилась Цветана. «Не тебе, а тем, кто может услышать наш разговор», – был ответ. «Ты же знаешь, что самое сильное предательство всегда исходит от приближенных». Княгиня вспомнила поверенного своего свекра, который стал палачом их семьи, и вздохнула. «Если ты считаешь, что мне лучше не знать, то пусть так и будет», – сказала она. Они попрощались, и Ведмурт вернулся вместе с Богданой домой. А спустя несколько дней Буремир приехал за Вассой и увез ее домой, рассудив, что родные стены скорее помогут женщине поправиться, да и Млады с Радой будут рядом. Ведмурт не возражал, считая, что невестке будет лучше удалиться от мест, где ее пыталась поработить чужеродная сила.